В тяготах и социальной незащищенности среднего сословия в России Соловьев видел один из главных общественных пороков, унаследованных Россией XVIII века от прошлых времен. Историк подчеркивал, что преодоление этого старого порядка вещей, глубоко укоренившегося в обществе, представляло собой одну из самых трудно решаемых задач петровских преобразований и пояснял эту мысль: в государстве земледельческом горожане-промышленники не могли приобрести важного значения — составить аристократию движимого имущества, денежную аристократию, не привыкли к самостоятельному значению самостоятельной деятельности. А между тем старинные отношения мужей к мужикам, вследствие чего служилый человек презрительно относился к промышленному человеку и позволял себе на его счет всякого рода насилия, эти старинные отношения давали себя беспрестанно чувствовать. Как далеко зашли эти отношения, Соловьев раскрывал на конкретных примерах вопиющих злоупотреблений центральной и местной администрации, отдельных высоких персон по отношению к торгово-промышленному люду. Естественным побуждением людей, принадлежавших к среднему сословию, было выйти из него, либо, в крайнем случае, заручиться покровительством влиятельных вельмож или членов царской семьи. Историк указывал на то, что неполноправность купцов и промышленников сказывалась и на их предпринимательской деятельности. Фабрики, принадлежавшие сильным вельможам, были обеспеченнее фабрик, принадлежавших купцам. Представленная Соловьевым картина нужд и бедствий среднего сословия позволяла ему ярче высветить значение мероприятий Петра I, направленных на развитие торговли и промышленности в стране. Фискальные льготы купцам и заводчикам, освобождение их от тяжелых казенных служб, покровительственные таможенные пошлины, приглашение иностранных специалистов на службу в Россию, строительство каналов и дорог и прочее. Более подробно он остановился на введении цехов и гильдий в России и учреждении главного магистрата, который, по выражению из указа Петра I, должен был всего российского купечества рассыпанную храмину паки собирать. Практическое воплощение замыслов Петра I о самоуправлении городского населения, по мнению историка, упиралось в слабую подготовленность тех, кто по логике вещей должен был проявлять наибольшую заинтересованность в деле. Самоуправление, данное Петром, застало врасплох, и посадские люди вели себя в этом отношении очень неряшливо. Исправление обязанностей самоуправления казалось лишнюю тягостью. Тем не менее, Соловьев весьма положительно оценивал городские учреждения Петра I, видя в них средства, необходимые, чтобы изжить разрозненность сил, непривычку к общему делу. Действительно, проведение городской реформы 1699 года и создание бурмистерской палаты или ратуши, а затем учреждение в 1720 году главного магистрата, ведавшего городскими магистратами, способствовало сплочению купцов и промышленников, до известной степени ограждало их от произвола местной администрации. Примечание. Смотри. Вадарский, Я.Е. Из истории создания главного магистрата. Вопросы социально-экономической истории и источниковедения периода феодализма в России. Москва, 1961 год, страницы 108-112. В то же время на магистраты возлагалась тяжелая повинность — сбор всех косвенных налогов с городского населения, таможенных, питейных и других, что тормозило развитие промышленности в стране. В рассматриваемых томах Соловьев коснулся вопроса и о положении крестьян. Характеризуя правительственную политику в этом вопросе, он исходил из убеждения, что исторические условия для радикальных изменений в положении крепостного крестьянства еще не созрели. Сохранение крепостнических отношений, по его мнению, еще находило оправдание, с одной стороны, в материальных условиях страны, с другой – в нравственном состоянии общества, далеко не удовлетворительном. Вместе с тем Соловьев считал, что в правлении Петра I было принято несколько важных мер для смягчения режима крепостной зависимости. К этим мерам он относил указ, предписывавший в случае мотовства и беспутности помещика отбирать у него наследственное имение, а также распоряжение правительства о временном снижении налогов и отсрочке их уплаты в неурожайные годы. Приведя эти доказательства своей точки зрения, Соловьев оставил без внимания факты другого рода, указывающие на закрепостительные тенденции петровской политики. Так в его труде отсутствуют упоминания об указах 24 апреля 1713 года, 19 февраля 1721 года и 6 апреля 1722 года, укреплявших власть помещика над крестьянами и резко ужесточавших меры борьбы с побегами крестьян. Обойден вниманием автора и такой важный побочный продукт введение подушной подати в 1724 году, как осуществление беспримерного по своим масштабам сыска беглых крестьян и возвращение их прежним владельцам. Кроме того, податная реформа увеличила социальный разрыв между низшим и высшим сословиями. Примечание. Смотри, Анисимов, Е.В., податная реформа Петра I, введение подушной подати в России 1719-1728 годов, Ленинград, 1982 год. В силу природы своего исторического мышления, а также апологетического отношения к деятельности Петра I, Соловьев не смог вскрыть различных по своей социально-политической направленности линий петровской политики и тенденций общественного развития. Как показывают фундаментальные исследования последних десятилетий, к концу первой четверти XVIII века произошли важные перемены в социально-экономическом развитии России.